Металась и металась потревоженная дрема. Летом вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской, в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер душненькой гостиницы, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно. И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму. Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю бездонную мглу веков, коридор тысячелетий, и страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов. Слезу сочей их, и смерти не будет. Уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.